Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 118. Храбрые воины города Бо. Увозя Синсят с площади, Мофань заметил несколько темных магических монстров, страдающих от боли. Похоже, что некоторые из зверей погрызли своих сородичей, оставив их умирать. Те несколько животных, что еще недавно испугались и убежали прочь с площади, вернулись и почитали своих полумертвых сородичей более вкусной пищей, чем людей. За пределами города монстры убивают друг друга. Это происходит потому, что они стремятся стать сильнее, поедая останки друг друга. «Когда мы дойдем до Виадука, то будем в безопасной зоне», – сказал Мофань Синься. Девочка кивнула в ответ, но выражение ее лица все еще было немного встревоженным. Посмеявшись, Мофань сказал: «Не беспокойся, мы не столкнемся со зверями!» Синься уставилась на мальчика. «Ясное дело, что тут поблизости разбрелось множество монстров. Как же такие слова могут утешить?» Муфань вез Синься дальше по улице. Иногда он ускорялся, иногда замедлялся, стараясь идти наиболее безопасными местами. Муфань пытался разглядеть места, где они смогли бы укрыться в случае беды. Такого рода предосторожности пришлись бы как раз кстати, потому что позволяли избежать встреч с монстрами. Увидев, как Мофань ловко избегает зверей, у Синься сложилось впечатление, что он пользуется какой-то чрезвычайно точной картой. Они продолжали идти и не встречали никаких помех. Иногда попадались несколько животных, бесцельно бродячих где-то вдали и убегающих при виде героев. На самом деле, даже те немногие, что встречались по пути, старались заранее убегать от магов. Синься видела страх в глазах этих зверей. Заметив такую странность, Синься, не выдержав, спросила: «Мофаньге, почему они убегают, едва завидев тебя?» «Это потому, что они не настолько глупые, чуют, что я сильнее», — Мофань рассмеялся. «Чуют, что ты сильнее?» — опустив голову, подумала Синься, через несколько секунд осознав что-то и улыбнувшись, спросила: «Мофаньге, ты что, уже маг среднего уровня?» «Точно, ха-ха-ха-ха! Если эти маленькие зверята не соберутся в группу, то нападать не станут!» Мофань громко рассмеялся. Разница между магом среднего и начального уровня очень велика. До этого, проходя по площади, мальчик очень боялся встретить монстров, а сейчас шел прямо недалеко от них и был абсолютно спокоен. Конечно же, Мофань не напрашивался на сражение со зверями. Мальчик не имел тех знаний, которыми обычно обладают маги среднего уровня, но у него все еще были те несколько фолиантов, которые ему дала учительница. Он уже использовал два из них, осталось еще два. Другими словами, он может использовать еще два заклинания среднего уровня, но это потратит много сил. Исходя из этих мыслей, он не трогал монстров. «Оказывается, вот оно что! А твое восприятие тоже усилилось?» — радостно спросила Синься. «Да, если поблизости будет сильный монстр, то я немедленно это почувствую, и мы обойдем его стороной», — ответил Мофань. Достигнув среднего уровня, в магах просыпается мысленное восприятие, которое не только позволяет им чувствовать странную активность, но и также позволяет ощущать движение энергии. Таким образом, если кто-то задумает напасть на мага среднего уровня в зоне его мысленного восприятия, то у колдуна будет время и возможность отреагировать. Быть магом среднего уровня намного круче, чем представлялось. Синься обрадовалась и сильно покраснела, отчего была настолько очаровательна, что любой захотел бы ее поцеловать. Когда она подняла голову, то увидела, что Мофань морщился, и, приняв серьезный вид, тихим голосом спросила: «Что случилось?» «Твою мать, не может быть! Монстры собрались в группу, чтобы напасть на нас! Надо поскорее спрятаться!» Мофань, выругавшись, повез Синься в ближайшее здание. Не спросив ничего у девочки, Мофань понял ее с коляски и побежал на верхние этажи здания. Он уже чувствовал большую группу монстров поблизости. Звери мчались с бешеной скоростью, Еще до того, как маги забежали в здание, можно было услышать, как они гремят где-то недалеко. На одном дыхании Мофайн добрался до 5-го этажа. Он из окна увидел неисчислимое количество монстров. Одноглазые волки, большеглазые крысы. Их было так много, что казалось, будто их принесло приливом. Синься старалась почти не дышать, чтобы не отвлекать Мофаня. Она хоть и не была магом среднего уровня, но чувствовала огромное количество монстров поблизости. «Это же учителя!» – воскликнул Мофань, разглядев группу людей. На улице было видно летевшего учителя Ло Юньбо, использовавшего магию ветра. На руках он нес учителя Пан Ли Цзюнь. А на другой улице было видно, как еще один маг спасал человека, за которым охотились монстры. Отсюда Мофань очень отчетливо видел, как в школе Минь-Вэнь произошел обвал. Особенно пострадали столовая и буфет. Точнее, вместо них был виден один большой кратер. «У них получилось!» – восторженно сказал Мофань. В зоне школы Минь-Вэнь был проход для монстров. То, что его смогли уничтожить, означает, что целый город теперь спасен. А что же с Чэнь Цзюнь Гуанем? Мофань сразу же заметил, что группа людей исчезла, а Ло Юньбо и Пан Ли Цзюнь окружила толпа монстров. Они что, умрут? Даже Чэнь Цзюнь Гуань, маг среднего уровня, может там погибнуть. «Синься, пошли на крышу!» – сказал Мофань, и они побежали на крышу. «Все учителя – храбрые воины города Бо, и мы не можем бросить их на произвол судьбы». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.